Глава 11. Этого не может быть, ведь Девон должен быть в Лондоне. Наверное, это каприз ее воображения, галлюцинация. Но воздух в комнате был теплым и влажным, в нем витал приятный аромат чистого тела и мыла. Его запах. В этом она не могла ошибиться. Кэтлин с опаской чуть раздвинула пальцы. Граф Рейвенелл полулежал в медной ванне и насмешливо смотрел на нее. Над ним поднимался пар, словно дымчатая вуаль. Его мускулистые плечи и руки, грудь в поросли темных волос блестели от воды. Кэтлин быстро повернулась лицом к двери, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли, и, наконец, сумела выдавить. «Как вы здесь?» «Я получил ваш вызов. Вы же требовали, чтобы я приехал». «Мой? Вы получили письмо? Но это не было вызовом». «Ну, а я воспринял это так. Не ожидала увидеть вас так скоро, и уж точно не здесь». Он рассмеялся, а она покраснела до корней волос и, решив удрать, дернула за ручку двери, но открыть не смогла. Похоже, новая дверь отсырела от пара. «Мадам!» — окликнул ее Девон. «Я предлагаю вам...» В панике она еще сильнее дернула ручку. Та внезапно отвалилась, и Кэтлин отлетела назад, ошеломленно глядя на обломок в руке. На мгновение в комнате повисла тишина. Потом Девон кашлянул, прочищая горло, и хриплым от едва сдерживаемого смеха голосом проговорил. «Это норфолкская щеколда. Нужно было сначала нажать кнопку посередине, а уж потом потянуть за ручку». Кэтлин набросилась на кнопку, которая болталась на лицевой панели, и принялась тыкать в нее, пока вся дверь не заходила ходуном. «Милая», — с трудом выдавил Девон, наконец не выдержав и рассмеявшись, — «это не поможет». «Не называйте меня так!» Кэтлин по-прежнему стояла спиной к нему. «Как же я отсюда выйду?» «Скоро вернется мой камердинер с полотенцами и откроет дверь снаружи». Застонав от досады, Кэтлин прижалась лбом к двери. «Теперь все узнают, что я была здесь, с вами, и моя репутация будет погублена». «Он никому не скажет», — нарушил тишину его голос и плеск воды. «Нет, скажет». Плеск прекратился. «Что вы имеете в виду?» «Он снабжает слуг нескончаемыми сплетнями о ваших похождениях. По словам моей горничной, это захватывающие истории, а особенно про девушек из мюзик-холла, одетых лишь в перья». «Проклятие!» — пробормотал Девон и с силой ударил по воде, так что брызги долетели до Кэтлин. Она по-прежнему стояла у двери. Все ее тело было напряжено. До обнаженного Девона было всего несколько ярдов. Он лежал в той же ванне, в которой вчера вечером мылась она. Слыша звуки, она не могла не представлять себе картины, их сопровождающие. По его коже скользит мыльная пена, волосы потемнели от воды. Стараясь не смотреть в его сторону, она положила дверную ручку на пол. «Почему вы моетесь в такую рань?» «Я от Олтона взял наемный экипаж. По дороге к Эверсби слетело колесо, и мне пришлось помогать кучеру ставить его на место. Вымазался в грязи, к тому же замерз». «Разве с вами не было лакея?» Он фыркнул. «Сатан слишком худой, чтобы поднять колесо от экипажа. У него руки как палочки». Кэтлин нахмурилась и провела пальцем по образовавшейся на двери тонкой пленке. «Вам не было нужды так спешно приезжать в Гэмпшир. Вы угрожали мне адвокатами и судебной канцелярией, и мне показалось, что нужно спешить», — сказал он мрачно. Кэтлин подумала, что, пожалуй, ее телеграмма действительно получилась излишне драматичной. «Никаких адвокатов привлекать я, конечно, не собиралась. Достаточно вашего внимания». «Мое внимание вам гарантировано». На этот раз его голос прозвучал мягко, и Кэтлин не знала, как понимать его слова, но спросить не успела. Ручка на двери ванной щелкнула, и кто-то стал толкать дверь. Кэтлин открыла глаза и уперлась руками в дверь. Нервы ее аж зазвенели от напряжения. Позади нее раздался громкий всплеск. Это Девон выпрыгнул из ванной и прижал ладонь к двери, чтобы не дать ей открыться больше. Его другая рука скользнула к голове Кэтлин и зажала рот, но это было излишне. Она не могла бы издать ни звука даже под угрозой смерти. Чувствуя спиной большое горячее мужское тело, она дрожала каждой клеточкой. «Сэр!» — донесся из-за двери озадаченный голос лакея. «Черт побери! Ты разучился стучать?» — возмутился Девон. «Сколько раз повторять? Так врываться можно, только если горит дом». У Кэтлин мелькнуло, как бы не лишиться чувств. В подобной ситуации леди Бервик наверняка ожидала бы от нее именно этого. К сожалению, сознание упрямо отказывалось ее покидать. Сквозь ткань амазонки просачивалась влага, и с каждым вздохом она вдыхала ароматы мыла и его теплого тела. Ее сердце билось, как заячий хвост, и чтобы хоть немного успокоиться, Кэтлин попыталась сосредоточиться на большой смуглой руке, упирающейся в дверь. Коротко подстриженные ногти были безупречно чистыми, но по бокам на двух пальцах виднелись блеклые следы чернил. «Умоляю о прощении, милорд», — произнес лакей с преувеличенным почтением, которое намекало на сарказм. «До этого дня мне и в голову не приходило, что вы так застенчивы». «Я теперь аристократ», — парировал Девон, «так что размахивать причиндалами не пристало». Он так тесно прижимался к Кэтлин, что она чувствовала своим телом вибрацию от его голоса. Его мужественность, полная жизненной силы и мощи, словно окутывала ее. Ощущение было незнакомым, пугающим и... на удивление приятным. Когда он вздыхал, она чувствовала движение его тела. Его тепло согревало ей спину, и от этого у нее в животе, казалось, плясали крошечные язычки пламени. «С вашим багажом произошла некоторая путаница», — объяснял тем временем Саттон. «Его занесли в дом, как я велел, но миссис Чёрч сказала, что вашу спальню временно заняла леди Тренир. Вот и...» «Вот как? А миссис Чёрч не объяснила, по какой причине леди Тренир вторглась в мою комнату?» «Водопроводчики прокладывают трубы под полом ее спальни. Мне передали, что миледи была не очень-то довольна таким положением дел и даже... намеревалась нанести вам некие телесные повреждения». «Любопытно!» — Девон едва сдерживал смех. Кэтлин почувствовала это, когда его подбородок ткнулся ей в волосы. «Сожалею, что ненароком причинил ей неудобство». «Милорд, вряд ли речь идет о неудобстве». «Сразу же после смерти покойного графа леди Тренир переселилась из этой спальни в другую, и туда до сегодняшнего дня даже не заходила. По словам одного из слуг, Кэтлин застыла». Девон перебил лакея. «Неважно почему, это касается только леди Тренир». «Да, сэр», — кивнул Саттон. «Так о чем я? Слуга отнес ваш багаж наверх, но, похоже, никто не знает, в какую именно комнату». «А никому не пришло в голову его спросить?» — сухо поинтересовался Девон. «Дело в том, что леди Пандора и леди Кассандра просили его помочь отыскать сбежавшего поросенка». Девон напрягся. «Ты сказал поросенка?» «Да, милорд, это их новый домашний питомец». Кончики его пальцев коснулись подбородка Кэтлин в легчайшей ласке, и она почувствовала, что его ладонь больше не зажимает ей рот. «Есть ли какая-то конкретная причина держать скотину в...» Кэтлин обернулась в тот самый момент, когда он наклонил голову, и его губы наткнулись на ее висок. От этого случайного прикосновения все ее чувства пришли в смятение. Его губы оказались такими упругими и нежными, а дыхание горячим, что по телу ее пробежала дрожь. Девон, чуть охрипшим голосом, схватившись за металлическую кромку двери, чтобы она не закрылась снова, закончил: «Доме!» «Нет нужды говорить, что если домом хорошо управляют, подобные вопросы не возникают», — чопорно заявил Саттон. «Мне передать вам полотенце?» «Нет, оставь с той стороны. Я их заберу, когда буду готов». «Как? На полу?» — Саттон явно пребывал в замешательстве. «Милорд, может, положить их на стул?» Из комнаты донесся шорох. Камердинер придвигал поближе к двери предмет какой-то мебели. Глядя из-под отяжелевших век, Кэтлин заметила, что Девон держится за дверь с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Тело напряжено, а чуть пониже спины в нее упирается и его мужское достоинство, твердое и пульсирующее. Она чуть изменила положение тела на более, с ее точки зрения, приемлемое, и Девон, резко втянув воздух, схватил ее за бедро, вынуждая стоять неподвижно. И тут она вдруг поняла, что будет дальше, и застыла. Горло сжал спазм, тело обратилось в лед. Трепет перешел в судороги ужаса. Сейчас опять будет больно. Замужество научило ее, что мужчина, когда возбужден, теряет контроль над собой и превращается в зверя. Кэтлин в отчаянии пыталась угадать, какую угрозу представляет собой Девон, как далеко может зайти и что делать, если причинит ей боль. Она будет отбиваться, завизжит, и неважно, каким это приведет последствиям для нее самой и для ее репутации. Он тем временем обнял ее за талию и принялся поглаживать круговыми движениями, словно она испуганная лошадь. От бешеного сердцебиения у нее шумело в ушах, но сквозь этот шум она услышала, как камердинер спрашивает, нести ли багаж в спальню хозяина. Девон ответил, что решит позже, а пока ему нужна одежда, и побыстрее. Судя по шаркающим шагам, камердинер удалился, и Девон, вдохнув, наконец, полной грудью, дотянулся до защелки с наружной стороны двери и повернул рычажок так, чтобы она не закрылась. «Хотя никто и не спрашивал моего мнения, я против домашнего питомца, который, в конце концов, превратится в огромного борова». Кэтлин растерянно заморгала и уже напряглась, приготовившись к нападению, но Девон повел себя настолько непохоже на одержимого похотью зверя, что это дало ей время на передышку. Он двумя пальцами коснулся ее подбородка, чтобы она повернула голову. Теперь, когда не могла скрыться от его спокойного, вопрошающего взгляда, Кэтлин поняла, что опасность ей не грозит. Он не собирается брать ее силой. «Сейчас вам лучше посмотреть в другую сторону», — посоветовал Девон, «если только не хотите увидеть графа Рейвенелла, в чем мать родила. Я собираюсь взять полотенце». Кэтлин кивнула и зажмурилась. Он вышел из комнаты. Пока его не было, мысли ее постепенно успокаивались, но нервы все еще трепетали от ощущения его возбужденного тела. Ей вспомнилась экскурсия в Национальный музей, куда ее пригласили лорд и леди Бервик, по пути к экспозиции диковинок с Южных морей, собранных легендарным исследователем капитаном Джеймсом Куком. Они проходили через галерею итальянской скульптуры, у двери которой стояли две статуи обнаженных мужчин. Один из гипсовых фиговых листиков, который директор музея приспособил, чтобы скрыть гениталии, упал на пол и разбился на мелкие кусочки. Леди Бервик была потрясена, сочла это визуальным оскорблением и в благородном негодовании быстро повела Кэтлин и своих дочерей подальше от неприличной мраморной фигуры. Но девушки все-таки успели рассмотреть, что именно прикрывал фиговый листок. Кэтлин тогда была шокирована, но в то же время заинтригована. Благодаря искусной работе скульптора, холодный мрамор выглядел как живая плоть с просвечивающими венами, уязвимая, гладкая, за исключением небольшого островка волос в паху. Вряд ли из увиденного стоило так негодовать, как леди Бервик. В свою брачную ночь Кэтлин достаточно увидела, хотя и мельком, и почувствовала, чтобы понять разницу между мужчиной из плоти и крови и мраморной скульптурой в музее. Тут же вспомнилось давление органа Девона. Эх, вот бы на него взглянуть. Кэтлин тут же мысленно пожурила себя за эту мысль, но все же ей было любопытно. Что плохого в том, если она просто быстренько взглянет на него одним глазком? Это ее единственный шанс увидеть мужчину таким, каким его сотворил Бог. Не давая себе времени передумать, она осторожно заглянула в дверную щель. Впечатляющее зрелище. Зрелый мужчина в отцвете лет, сильный, пропорционально сложенный, мускулистый. Было в его облике нечто варварское, но в то же время невероятно притягательное. К счастью, Девон стоял в полоборота и не мог видеть, что она за ним наблюдает. Сначала он вытирал волосы до тех пор, пока они не поднялись дыбом. Потом перешел к рукам и груди, тоже энергично растирая полотенцем. Когда он перекинул полотенце и стал вытираться, двигая его из стороны в сторону, рельефные мускулы перекатывались так, что завораживало. На его руках, ногах и груди было не так много волос, как в паху. Что же до его мужского естества, которое она увидела мельком, оно было примерно таких же пропорций, как у ее покойного мужа, только, пожалуй, куда более внушительных размеров. Должно быть ужасно неудобно жить с таким придатком. Как только мужчины ухитряются ездить верхом. Густо покраснев, Кэтлин отпрянула, пока Девон не застал ее за столь неприличным для леди занятием, и вскоре услышала, как пол поскрипывает под его шагами, приближающимися к двери. Потом в щель просунулась рука с махровым полотенцем. Кэтлин с благодарностью приняла его, завернулась и собралась с духом спросить. «Вы достаточно одеты?» «Сомневаюсь, что мой наряд можно назвать достаточным», — откликнулся он. «Хотите, подождите здесь?» — неохотно предложила Кэтлин, поскольку знала, что в спальне сквозняки, а он после ванны. «Нет». «Но там же собачий холод!» «Как раз то, что надо!» — буркнул Девон, приблизившись к двери. «Кстати, что за чертовщина на вас надета?» «Это амазонка, но выглядит как половина амазонки. Когда я работаю с Асадом, верхнюю юбку снимаю. Мистер Блум одобрил мой вид, сказал, что в бриджах меня можно принять за мальчишку-конюха. Тогда он должно быть слепой. «Ни один мужчина, у которого глаза на месте, никогда не примет вас за мальчишку». Девон помолчал. «Отныне вы будете ездить верхом в юбке или не будете ездить вовсе?» «Что?» — воскликнула Кэтлин, не веря своим ушам. «Вы отдаете мне приказы?» «Кто-то же должен заставить вас соблюдать приличия». «Это вы мне говорите о чертовых приличиях? Вы лицемер хренов!» «Полагаю, грязным ругательством вы тоже научились в конюшне?» «Нет, у вашего брата», — парировала Кэтлин. «Я начинаю понимать, что мне не стоило так надолго покидать Эверсби», — мрачно заключил Девон. «В этом доме все пошло кувырком». Кэтлин, больше не в силах сдерживаться, прошипела, бросив на него гневный взгляд из щели приоткрытой двери. «Это вы наняли всех этих водопроводчиков!» «Водопроводчики — самая малая часть проблемы. Кто-то должен взять ситуацию под контроль. И если вам хватает глупости воображать, будто вы можете управлять мной, о, с вас-то я и начну», — с чувством заверил ее Девон. Кэтлин дала бы ему достойный язвительный ответ, если бы зубы не стучали от холода. Хоть полотенце и согревало немного, одежда все равно оставалась влажной. Похоже, Девон догадался, что ей холодно, оглядел комнату в поисках чего-нибудь подходящего. Он стоял спиной, однако она точно уловила момент, когда он заметил на стуле возле камина шаль. «Так вы ее не перекрасили?» Кэтлин протянула руку и потребовала. «Дайте ее мне!» Девон взял шаль и с лукавой улыбкой спросил. «Вы часто ее носите?» «Просто дайте мне шаль, пожалуйста». Девон, явно наслаждаясь моментом, тянул время, нисколько не смущаясь своего вида. «Бесстыжий павлин!» Как только шаль оказалась в пределах досягаемости, Кэтлин выхватила ее, отбросила сырое полотенце и закуталась. Знакомая уютная вещь из мягкой шерсти скоро согрела, и она неохотно призналась. Духу не хватило испортить такую прекрасную шаль. Бывали дни, когда она сама не знала, как действует на нее мрачная вдовья одежда. То ли отражает меланхолию, то ли, наоборот, вызывает ее. И когда она набрасывала на плечи эту яркую шаль, настроение у нее сразу улучшалось. Еще ни один подарок не доставлял ей такого удовольствия. Как не хотелось ей сказать об этом Девону, она не могла. «Кэтлин, вам так идут яркие цвета?» — мягко сказал он вполголоса, но она ощетинилась. «Не обращайтесь ко мне так формально». «Как скажете», — рассмеялся Девон, взглядом напоминая, что оба они в не слишком презентабельном виде. «Можем придерживаться формальностей». Проследить за его взглядом было ошибкой. От его вида, от этих интригующих черных волос на груди, мускулистого живота, словно выточенного из красного дерева, Кэтлин густо покраснела. В дверь постучали, и она поспешила отступить вглубь комнаты, словно черепаха в панцирь. «Входи, Сатан!» — услышала она голос Девона. «Сэр, ваша одежда». «Спасибо, положи на кровать». «Разве вам не понадобится помощь?» «Не сегодня». «Вы что, будете одеваться сами?» — удивленно спросил камердинер. «И я слышал, что в этом нет ничего страшного», — усмехнулся Девон. «Можешь идти». Камердинер, не веря собственным ушам, вздохнул. «Да, сэр». Было слышно, как дверь открылась и снова закрылась. Потом раздался голос графа. «Через минуту я буду одет». Кэтлин не ответила, с досадой подумав, что теперь всякий раз стоит на него посмотреть, перед взором ее будет вставать то, что скрывается под элегантной одеждой. Зашуршала ткань, потом раздался голос Девона. «Если хотите, можете оставаться в этой спальне. Она была вашей раньше, чем стала моей». «Нет уж, увольте. Дело ваше». Кэтлин поняла, что нужно срочно сменить тему, и сказала, «Нам нужно поговорить об арендаторах. Как я упоминала в телеграмме, позже. Нет смысла обсуждать это без Уэстона. Экономка сказала, что он уехал в Уилтшир. Когда он вернется?» «Завтра». «А чего ради его туда понесло?» «Решил проконсультироваться с каким-то специалистом по поводу современных методов земледелия». «Ойли, наверняка поехал к шлюхам», — заметил Девон. «Вы совсем не знаете своего брата», — возразила Кэтлин, оскорбившись за Уэстона. «Мистер Рейвенелл упорно трудится с того самого дня, как приехал сюда. Осмелюсь утверждать, что теперь он знает о делах поместья больше, чем кто бы то ни было, включая земельного агента. Найдите время, чтобы прочитать его заметки в бухгалтерских книгах, которые он держит в кабинете, и вы перемените свое мнение». «Посмотрим». Девон, полностью одетый, в сером шерстяном костюме, не хватало только галстука, и манжеты, и воротник остались незастегнутыми. Толкнул дверь и вытянул руку. «Не поможете?» Кэтлин неуверенно принялась застегивать манжету, и когда продевала запонки в петли, пальцы коснулись его запястья, гладкой, словно атласной кожи, и у нее сбилось дыхание. Остро осознавая это, она старалась не дышать, пока застегивала вторую манжету. Для того, чтобы застегнуть воротник, ей потребовалось все ее самообладание, но она справилась, а вот он судорожно сглотнул. «Спасибо». В голосе Девона слышалась легкая хрипотца, как будто у него пересохло в горле. Он повернулся, собираясь уйти, и Кэтлин попросила: «Постарайтесь, пожалуйста, чтобы никто не видел, как вы выходите из этой комнаты». Девон помедлил у двери и оглянулся. В его глазах появился знакомый дразнящий блеск. «Не бойтесь. Я в совершенстве владею мастерством исчезать из спальни дамы незаметно». Увидев, что Кэтлин нахмурилась, он понял, что достиг цели. Усмехнулся, выглянул в коридор и выскользнул из комнаты.